«Ты в порядке?» — спросил Ван Ярослава, который сидел на высоком барном стуле, уронив голову на стол. Инесса уже покинула квартиру, как только взяла документы и сказала несколько слов сыну. А Шейк, Ван и Женя вновь оказались на кухне. Парни сели за стойку, а Женя, как единственная в квартире девушка, стала мыть посуду. Однако была перехвачена своим парнем. Ван покачал коротко стриженной головой, посадил Женю на место и сам занялся посудой. Шейк усмехнулся. Влюбленные друзья казались ему кем-то вроде прирученных обезьян. Вана было жалко терять. «В порядке», — пробурчал Зарецкий, не поднимая головы. На самом деле он был далеко не в порядке. Совсем не в порядке. Ему хотелось орать и пинать все вокруг. Только сил от чего-то совсем не было. Как будто бы он всю ночь разгружал вагоны. Если бы Настя была рядом, он бы наорал на нее, но она посмела уйти, оставив его одного в глубоком недоумении. Полина звонила еще раз, уже после того, как эта ненормальная Мельникова ушла, но растерянный Яр почему-то отклонил звонок. А когда решился перезвонить сам, оказалось, что телефон разрядился. Почему-то это его обрадовало. Появился законный повод, чтобы не общаться какое-то время. Голос Полины все еще стоял у него в ушах, и от этого становилось как-то жутковато. К тому же было стыдно. Но стоило Ярославу вспомнить теплые руки Мельниковой, он успокаивался, и даже сердце начинало стучать медленнее. С ней было спокойно. Так спокойно, как будто никого, кроме них двоих, в этом мире нет. Зато есть вечность. И есть они, друг у друга. Зарецкого пугало не странное иррациональное чувство страха, появившееся во время разговора с Полиной, куда больше его пугало то, что он испытывал к Насте. К человеку, которого ему полагалось ненавидеть всеми фибрами своей души. Столько несчастья она ему принесла и столько нервов вымотала. Любовь к Полине, безответная, похожая на прерывистую кардиограмму, была внезапной, болезненной ломкой. В ней не было вдохновения, она не давала сил, она отбирала, и за эти 2 года Ярослав даже толком не рисовал. Странные чувства к Насте походили на непрерывную прямую линию и были легкими, почти невесомыми, как снег на ладони, теплыми, как лучи рассветного солнца на щеке. И Яр вдруг поймал себя на мысли, когда обнимал эту калошу, что ему захотелось запечатлеть эту картину. Не просто на клочке бумаги, а в альбоме или даже планшете, на мольберте. В руки так и просились забытые кисти. «Приятель, что между вами происходит?» — прямо спросил Шейк. «Ничего», — глухим голосом отозвался Яр, пытаясь прогнать из головы видение собственной будущей картины. Его друзья, переглянувшись, рассмеялись, и парень тотчас поднял голову, зло сверкнув глазами. «Чего ржете?» — злобно осведомился он. «Ты на 2 фронта, что ли, работаешь?» — весело спросил Шейк. «Какие 2 фронта?» — заорал Зарецкий. «Что ты несешь, идиот?» «Полина и Анастасия Владимировна», — поддержал друга Ван. То, с какой периодичностью и нелепостью встречаются Яр и Настя, его очень веселило. Настя, правда, нравилась ему куда больше Полины. Было в бывшей однокласснице что-то странное, настораживающее. Слишком уж она изменилась, слишком кривила губы, слишком надменно смотрела на окружающих. Вану не нравилось это. А вот Настя была похожа на него самого. Такая же прямая, целеустремленная, серьезная. В ней не чувствовалось излишнего кокетства, хотя она казалась женственной. Зато чувствовался волевой характер. Пожалуй, с такой девушкой он, Ван, не смог бы ужиться. Они бы всегда делили ветвь первенства между собой. Однако парень был убежден, что его лучшему другу нужна именно такая подруга. Не Маслова. «Один из фронтов рано или поздно придется закрыть», — иронично проговорил Шейк. «Банально не хватит ресурсов, так что присмотрись получше. Полечка, конечно, в моем вкусе и все дела, но Настя — огонь. Помнишь, как она тебе усы нарисовала?» «Об этом не забыть», — рассмеялся Ван. В их компании действительно частенько вспоминали об этом случае. «Так я не понял, вы чего в коридоре-то обжимались?» — поинтересовался любопытный Шейк. «Стеснялись нас?» — спросил, смеясь, Ван. «Пошли вы», — дернулся Ярослав. «Не лезьте к нему», — неожиданно вступилась за Яра Женя. Раздался звук нового сообщения, и Зарецкий от чего-то вздрогнул. «Мне твоя Полина пишет», — Удивленно сказал Ван, открывая приложение «Популярные соцсети» на телефоне. «Спрашивает, все ли с тобой в порядке». «О-о-о!» — многозначительно протянул Шейк. И в этом его «о-о» крылось многое. И удивление, и насмешливость, и даже растерянность. Слишком уж прытко брала быка за рога эта темноволосая девчонка. Они с Яром только-только начали общаться, а она пытается его контролировать. Шейк ненавидел контроль. «Скажи, что я сплю, а телефон разрядился», — сообщил Ярослав. Он сам себя не понимал и мучился. Зато его отлично понимала Дарена, витающая под потолком с самым задумчивым видом. «Боже мой», — говорила она, обращаясь в пустоту. «Я никогда не думала, что у меня вырастет такой тупой брат. Тебя ведь не роняли в детстве? Почему ты такой глупый?» — возопила призрак. «Да почему у тебя все вечно через одно место?» Все шло не по плану с самого начала. Тщательно спланированная акция Дарены едва не потерпела фиаско. А ведь сколько сил она потратила на то, чтобы спасти Ярослава от приворота. Зато к тому, чтобы Яр и Настя встретились в одном и том же кафе, Дарена усилий не прикладывала. Все вышло само собой, ведь пришло их время. Время, когда эти двое могли влюбиться друг в друга, если бы не попытки Дарены связать их нити судеб раньше. Появление Миры около столика Ярослава и Насти было далеко не случайностью. Началось все с того, что Мира буквально сбежала из больницы спустя сутки. Сестре она говорить об аварии не хотела, а та стала волноваться. Раньше Мира всегда ночевала дома. Вторую ночь вне стен родной квартиры девушка просто не могла провести. К тому же чувствовала она себя неплохо. Для человека, которого сбила машина, разумеется. «Раз ты в состоянии двигаться, мне нужна твоя помощь», заявила Дарена Мире, когда та приехала из больницы в пустую квартиру. Сестра была на работе. «Какая?» — удивленно спросила девушка. Почему-то в последние дни думалось только о Егоре. И в голове слышался его мягкий, бархатный голос. Мира точно знала, что они с этим человеком никогда не встретятся. И от этой мысли девушке становилось ужасно грустно. Так грустно, что сердце начинало щемить, а на глазах появлялись слезы. «Я хочу, чтобы ты поговорила с одной ведьмой», — заявила Дарена, вынашивая в голове гениальный, как ей казалось, план. В светлых глазах Миры промелькнул испуг. «Какой ведьмой?» — спросила она, сглотнув. Обладая необычными способностями, Мира, тем не менее, с трудом предполагала, что есть множество людей, которые связаны с магией. К тому же слово «ведьма» звучало по-сказочному и зло. Мира с детства боялась ведьм. Однажды, много лет назад, когда ей было лет 8 или 9, ее бабушку назвали ведьмой, престарелая соседка по даче. Бабушка собирала травы и занималась, как это принято сейчас говорить, народной медициной, и многие приходили к ней лечиться. Естественно, и слухов о ней ходило много. «Я? Ведьма?» — усмехнулась тогда бабушка. «Ты!» — сплюнула соседка. «Весь урожай мне попортила!» «К невестке своей присмотрись!» — посоветовала тогда бабушка вдруг. Мира, сидящая за столом в соседней комнате, отлично слышала ее слова. Отчего-то ей стало страшно. И она сама присмотрелась к невестке той старушки. И к своему ужасу увидела рядом с ней темную полупрозрачную тень. Что это было, игры детского разума или прорезался частично ее дар, Мира до сих пор не знала. Однако помнила, как в тот момент посмотрела на нее эта с виду совершенно обычная женщина и улыбнулась понимающе. «Есть тут одна», — уклончиво сообщила Дарена. «Из-под полы продает всякие зелья». «Откуда?» — переспросила Мира. «Нелегально. Раз ты такая вся здоровая, пойдешь и купишь антиприворотное». «В смысле?» — никак не могла понять девушка. «В прямом!» — воскликнула Дарена. «Купишь, а потом подсунешь моему дорогому братцу». «Мне прямо сегодня купить надо?» уточнила Мира. «Угу», — мотнула головой Дарена. «Сегодня скидки». «Правда? Они еще и акции на свои зелья устраивают». «Шучу, конечно», — хихикнула дух. «Я тут недавно с одной новенькой в Легионе пообщалась при жизни ведьмой. Так вот, она мне сказала, что привороты лучше всего снимать в определенные лунные дни. И сегодня как раз такой». «Ну, пожалуйста, Мирочка, ну, прошу», — умоляюще сложила руки девочка. «Мне очень нужно помочь брату. Ты просто купишь зелье у ведьмы, а мы его подсунем Ярке. А то, боюсь, Полена сделает что-нибудь с ним». Полена или же Полина Маслова Мире была знакома, новенькая на их потоке. По словам Дорены, именно она и приворожила к себе ее брата Ярослава. Мира не знала, правда это или нет, однако рядом с новенькой Зарецкий вел себя странно. Все это подметили. Правда, считали, что у этих двоих какие-то невероятные чувства. И Мира сдалась под напором Дорены. В конце концов, это был ее единственный друг. Как ему не помочь? Да и страх нужно было перебороть. Может быть, если она познакомится с себе подобными, что-то в ее жизни изменится? Может быть, ощущение того, что она изгой, пропадет? Мира не знала, но всеми силами пыталась найти счастье. Сняв с карточки часть денег, которые она копила на поездку к морю, понемногу откладывая со стипендии из того, что давала мать, Мира направилась на остановку. Таинственная ведьма обитала на Охотничьей улице, в магазине под названием «Центр эзотерической литературы». Об этом центре Мира никогда не слышала, и ей, несмотря на страх, стало ужасно любопытно, что это за местечко такое. К тому же название отчасти внушало доверие. Не абы что, не притон, не шабаш, а центр. Центр литературы, а не воровская малина. «Я тебе потом отдам», — болтала Дорена, летя рядом. Люди не видели духа и проходили сквозь нее. «Честное слово, отдам». «И где возьмешь?» — насмешливо спросила Мира, по привычке держа телефон у уха, чтобы люди думали, будто она разговаривает по нему. «Ты не знаешь всей моей мощи. Разузнаю ради тебя про какой-нибудь клад. Откопаешь, и вуаля, все твое». «Не все. 75% нужно отдать государству», — хмыкнула Мира. Настроение у нее от чего-то стало воинственным. «Сколько?» — возопила призрак. «Это нечестно! И что, ты бы отдала?» Мира неопределенно пожала плечами. «Твоя честность тебя погубит», — подсокала языком Дорена. «А раньше ты чего про клады не говорила?» — улыбнулась Мира. «А ты и не спрашивала?» «Так, кажется, нам сюда», — указала Дорена пальцем на пятиэтажное строение. Центр эзотерической литературы они нашли не сразу. Он притаился между магазинчиком с украшениями и агентством недвижимости. «Кажется, сюда», — покосилась Дорена на темно-коричневую вывеску с потускневшими буквами. «Только ты одна пойдешь». «Как одна?» — вздрогнула Мира. «Вот так?» — виновато пожала плечами Дорена. «Похоже, это место защищено. Артефакт почище, чем в резиденции князя стоит». «Понаставили», — нахмурилась она, глядя на центр эзотерической литературы. Проникнуть внутрь она не могла. «Какой артефакт?» — одними губами прошептала Мира. Про резиденцию она знала. Дорена рассказывала про орден и его наместника, князя Августа. Даже как-то приходила посмотреть, как на какую-то достопримечательность, но ничего интересного не увидела. Дорена вообще много рассказывала о магическом мире с присущим ей ехидством, забавно и интересно, обычно кроя магов, на чем свет стоит. Но в какой-то момент Мира стала подозревать, что подруга не просто так ведет длительные разговоры об ином мире, а готовит ее морально для более близкого знакомства с магией. «Артефакт, не дающий жителям призрачного мира попасть внутрь», как-то по-взрослому ответила Дорена. «Я не могу попасть внутрь, и лазейки ни единой нет». «Странно». «Очень». На какое-то мгновение Мире вдруг почудилось, что дверь, стены и даже земля вокруг центра покрыты светящейся золотистой сетью. Тонкой и шевелящейся, как рыбацкая сеть на морских волнах. Девушка моргнула. «Нет, показалось». «Ладно», — скрипнула зубами Дорена. «Другую ведьму найдем. Я еще поспрашиваю». «В смысле?» — не поняла Мира. «Я не смогу тебя туда сопровождать, а без меня ты не пойдешь». «Нет, я пойду», — уперлась вдруг девушка, в которой иногда просыпалось почти отчаянное упрямство. «Пойду и куплю». «Не пойдешь». «Пойду». «Нет». «Да». «А если что-то случится?» — всплеснула руками Дорена. «Что со мной может случиться?» С этими словами Мира потянулась к ручке двери. «Дура!» — крик подруги остался позади и потонул во внезапной, почти оглушающей тишине, которую разбавили ее шаги и тонкое дребезжание музыки ветров. В центре эзотерической литературы было тихо, как в библиотеке. К тому же сходство с ней дополняло большое количество стеллажей, плотно заставленных книгами. Рядом с книгами соседствовали карты Таро, свечи, флаконы с маслами, аромалампы, необычные украшения, среди которых Мира разглядела талисманы со странными символами, астрологическими знаками и деревянные руны. И даже череп какого-то мелкого животного. Непонятно, настоящий или пластиковый. А еще здесь было много Востока. Подвесные ширмы, шторки, лампы на стенах, благовония. Кажется, где-то были зажжены ароматические палочки. Все это сочеталось совершенно необъяснимым образом и казалось воистину волшебным. Восток уравновешивал магию, и страх пропадал, оставив место настороженности и любопытству. Мира воспряла духом. Не так уж и страшно оказалось обиталище современной ведьмы. Однако плечи ее все же вздрогнули, когда раздался женский голос, спокойный и плавный. «Что ты хотела?» «Здравствуйте», — моментально обернулась Мира. Ведьма была молода, не больше 30, черноволосая, невысокая, крепко сбитая, но тем не менее не лишенная изящества и женственности. На ее плечи был накинут бордовый палантин, а в ушах виднелись большие блестящие серьги. «Здравствуй», — улыбнулась ведьма. «Меня зовут Ольга, и я хозяйка этого места». «Ведьма ли? Одеваются ли ведьмы так, в брюки и нежно-коралловую блузку? Любят ли каблуки? Душатся ли любимыми духами сестры Мира от известного французского кутюрье? Укладывают ли прическу?» Мира во все глаза разглядывала хозяйку этого места. Слова «мне нужно антиприворотное зелье» застряли в горле. Если она сейчас скажет это, наверняка ее высмеют. «Так что ты хотела?» — спросила ведьма с любопытством. «Ищешь литературу по популярной психологии, саморазвитию или интересует фэншуй?» Мира мотнула головой. Ей вдруг показалось, что на нее кто-то смотрит, и она даже резко посмотрела назад. Никого. «Может быть, нужны карты Таро?» — продолжала Ольга. Девушка вновь помотала головой. «Талисманы? Амулеты? Маятники?» «Нет». «Начинаешь постигать знания?» — вдруг пристально глянула на Миру ведьма. И той показалось, что ее черные глаза заглядывают ей в самую душу. Девушка необъяснимым образом поняла — ведьма знает. Знает, что она обладает особыми способностями. Хозяйка центра поняла это, как когда-то давно поняла невестка той самой старушки. «Тебе нужны знания, книги, трактаты», — утвердительно сказала ведьма. «Нет, мне нужно антиприворотное зелье», — решилась Мира. «Даже так?» — приподняла смоляную бровь Ольга. «Откуда же ты знаешь, что я продаю такие вещи?» «Мне сказала моя знакомая, Виктория Орлова», — следуя по заранее заготовленной легенде, продолжала Мира. Ее голос слегка дрожал. «Она покупала у вас кое-что». Викторией звали ту самую новенькую в «Призрачном легионе», о которой болтала Мира. Она же и заготовила подруге целую легенду, прекрасно понимая, что обычному человеку с улицы ведьма продавать ничего просто так не станет. «Вот как. Что ж, я продам тебе антиприворотное зелье». «Как поживает Виктория?» — словно бы невзначай поинтересовалась Ольга. «Надеюсь, на том свете ей лучше, чем на этом», пересохшими губами сказала Мира, поняв, что ее проверяют. «Ах да, она ведь больше не с нами. Как жаль. Нам сюда». Ольга открыла одну из занавесок, скрывающих дверь в соседнюю комнату, и пригласила Миру пройти следом за ней. Та вдруг почувствовала приступ беспричинной паники. Мира услышала вдруг чей-то неразборчивый шепот и тотчас сжала кулаки. «Что это?» «И не бойся меня», сказала Ольга, не оборачиваясь. «Я не заставляла приходить тебя. Ты сама пришла». Тон ее был дружелюбным. Беспокойство как рукой сняло. Осталось лишь любопытство. Перед тем, как шагнуть за порог, Мира зачем-то огляделась. Изнутри стены помещения и потолок были покрыты той же золотистой сетью. Девушка вновь моргнула, и видение исчезло. В соседней комнате царила легкая, ставшая ненавязчивой полутьма, разгоняемая лишь дребезжащим светом электрического канделябра. К запаху арома палочек примешался запах ванильной пудры и чего-то едва уловимого, сладковато-гнилостного. Три стены были заставлены высокими под потолок стеллажами со множеством полок, и на каждой из них высились бутылочки, флакончики и баночки. Маленькие, словно игрушечные, высокие, похожие на колбы, наполненные и прозрачной жидкостью, и яркой, похожей на смешанную с водой гуашь. Они не были подписаны, но Ольга отлично ориентировалась, что и где находится. Она подошла к одному из стеллажей, и ее задумчивый взгляд упал на полку, которая как раз находилась на уровне глаз. Мира поспешила встать за ее спиной. Все ее тут пугало и одновременно влекло. Казалось, будто девушка попала в сказку. В добрую или в злую. Ей вновь показалось, что на нее смотрят, но за спиной вновь никого не было. «Антиприворотное зелье», — провела указательным пальцем по губам ведьма. «Почему ты решила, что нужно именно оно, а не ритуал? Я работаю лишь с зельями, милая. Если волю человека подавили с помощью другой магии, мои зелья ему не помогут». «Того человека, ну, для которого мне нужно...» Мира сглотнула, завороженно глядя в пузатую баночку, похожую на баночку из-под клубничного варенья, в которой клубился настоящий темно-розовый бархатный дым. «Продолжай». Мира не могла отвести от дыма взгляд. «Его точно приворожили с помощью зелья», — закончила она фразу. «Приворожили мужчину или женщину?» — продолжала расспросы Ольга. «Мужчину? Парня?» «Девочка», — вдруг услышала она у себя в голове. «Или ей показалось?» «Наверняка показалось. В таком-то месте и не такое может почудиться». Мира сжала кулаки, приказывая себе оставаться спокойной. «Замечательно. Был ли у зелья особый вкус?» — продолжала ведьма задумчиво. «Я не знаю. Знаю лишь, что его приворожили», — отозвалась Мира, не в силах оторвать взгляд от дыма в баночке. «Волшебство или химия?» «Тогда, думаю, подойдет вот это». Ведьма ловко сняла с полочки незаметную стеклянную бутылку длиной сантиметров 10, не больше. Ее узкое горлышко было перевязано черной атласной лентой. «Пробуждение. Можно назвать его универсальным средством. Изобретение моей матери и ее сестры. Она даже патент на него получила в свое время». «Что?» Удивленно переспросила Мира. «Патент? Ведьмы? И почему название зелья больше похоже на название духов? Многие думают, что наш иной мир слишком похож на ваш», — улыбнулась Ольга, прекрасно понимая состояние девушки. «Но на самом деле, девочка, мы живем в одном мире». Мира ничего не ответила, не знала, что. К тому же теперь ее внимание привлекла бутылка с искрящейся изумрудами жидкостью. «Что же это за волшебство такое? Как оно получается у Ольги?» «Это одна порция пробуждения, рассчитанная на среднестатистического человека. Она способна снять приворот легкой, умеренной или средней силы в течение суток. Однако если приворотное зелье было слишком сильным, то придется взять еще одну или даже две порции». С этими словами ведьма протянула бутылочку с прозрачной жидкостью Мире. Та бережно взяла ее в руки. «А как мне понять, что приворот снялся?» — спросила девушка, разглядывая пробуждение. «На вид обычная вода и только». «Поверь, это будет заметно», — усмехнулась ведьма. «Тот, кого приворожили, сможет жить полноценной жизнью. Видишь ли, милая, когда человека заставляют любить против воли, с ним происходят некоторые изменения. Кто-то теряется, и теряет смысл жизни, вдохновение и силы. Кто-то пытается заглушить душевную боль наркотиками или алкоголем. У кого-то появляется тяга к саморазрушению. Но это в большей степени последствия ритуальной магии. Она более мощная, нежели зелье, однако и, скажем так, побочные действия куда более опасны. Я знаю человека, пытавшегося убить ту, которая приворожила его с помощью ритуала и заклинаний». «У него это получилось?» — широко раскрыла глаза Мира. Она ненавидела такие истории. «Нет. Я ведь жива?» — Ольга почему-то улыбнулась, как веселому воспоминанию, и заправила за ухо черные короткие волосы. «К тому же та, которая приворожила его, почувствует откат», — продолжала она. «По ней неплохо ударит». Мира слушала все это, едва ли не раскрыв рот, и только потом поняла, что Ольга кидала ей наживку, как глупой рыбе, желая зацепить информацию о мире магии. И ведь у нее это почти получилось. «А как его использовать?» — спросила Мира хриплым голосом и помахала бутылочкой с зельем. «Ничего сложного нет. Добавь пробуждение в любой напиток в течение месяца и проследи, чтобы он все выпил. Хотя...» — вдруг задумалась ведьма. «Дам совет. Бесплатный, разумеется. Не буду утомлять тебя объяснениями о том, какие фазы бывают у Луны и в какую она вошла сегодня. Скажу проще. Эти сутки особые для снятия приворотов. В разы могут повысить эффективность. Поняла?» «Поняла», — сказала девушка тихо. «И да, как и у медицинских препаратов, у зелий есть временные побочные эффекты. Может быть, головокружение, легкая тошнота, потеря ориентации в пространстве». «А из чего сделано пробуждение?» — спросила Мира удивленно. «Секрет фирмы», — отозвалась загадочно Ольга. «Раз ты все поняла, идем». Черноволосая ведьма вновь первой направилась к двери, а Мира двинулась следом. Ощущение того, что на нее смотрят, усилилось в разы. Она вновь обернулась и едва сдержала крик. В самом углу комнаты со стеллажами висел, колыхаясь в воздухе, призрак молодого мужчины. Его широко раскрытые светлые глаза, обрамленные как подводкой жирной тенью, смотрели прямо в ее лицо. Губы призрака растянулись в безумной улыбке, а руки были черны по локоть, будто их обмакнули в чан с краской, и с них капало прямо на пол. Он протянул свои страшные черные руки к сжавшейся в комок Мире, и рот его раскрылся в немом крике. Возможно, призрак бросился бы к ней, но на ногах его, безвольно висевших над полом, как у висельника, виднелись кандалы, уходящие в стену. По кандалам и цепи пробегали холодные искры. Наверное, призрак вышел из стены. Цепь тянулась к ней и сейчас смотрел на опешившую Миру и тянул к ней черные руки. «Девочка, иди ко мне», — послышался в голове его голос, хриплый, задыхающийся, пугающий. Взгляд призрака был голодным. Миру сковал страх. Она, с трудом глотнув воздух так, что стало больно легким, выбежала из комнаты и едва не растянулась на полу. Ее колотило от ужаса. Она вдруг все поняла. «Что такое?» — нахмурилась ведьма. «Просто...» — Мире было тяжело дышать от страха. «Просто стало не по себе». Ольга приподняла бровь. «Поясни». «Показалось, что что-то гремит», — зачем-то соврала Мира. «Ведьма знает, что у нее дар, но не стоит ей знать, какой именно. По крайней мере, так говорила Дарена, инструктируя подругу перед походом в Центр эзотерической литературы». Ольга прислушалась к чему-то и улыбнулась. Не по-доброму. Как хозяйка разбушевавшегося пса, которого еще недавно гладила. «Подожди меня», — сказала она. «Стой тут». Ведьма коснулась предплечья Миры, будто забирая у той страх, и вернулась в комнату, закрыв за собой дверь. После ее легкого касания Мире стало легче, однако забыть то существо в магических кандалах она не могла. Никогда бы уже не смогла. И отогнать прочь засевшую в голове мысль об Ольге тоже. Ей хотелось броситься прочь, подальше из этого страшного места, но обещание Дарене сдерживало Миру. «Ничего страшного. Ты купишь зелье и уйдешь. И никогда больше не увидишь эту женщину», — уговаривала она сама себя. Ольги не было пару минут, и в это время в комнате за стеной слышались какие-то глухие непонятные звуки. А потом Ольга вышла обратно, плотнее кутаясь в палантин. Она была бледна, но все так же уверена в себе. «Крысы», — равнодушным тоном сообщила она, — «приходится ставить ловушки». «Крысы?» — переспросила Мира. «Мышей и крыс она тоже боялась, не меньше призраков». «Почему-то я так и думала». «Не бойся», — ухмыльнулась Ольга, посчитав, что ее страх связан с крысами. «Сюда не проберутся». «Пойдем к Кассе, милая. Ощущение, что на нее смотрят, пусть даже сквозь стены, у Миры пропало. Уже около кассы выяснилось, что антиприворотное зелье стоит как неплохой смартфон. Слишком дорого для какой-то полупрозрачной водицы в симпатичной бутылочке, похожей на брелок. «У меня не хватает налички», — сказала растерянно Мира. «Можно я сбегаю и сниму деньги? Тут банкомат неподалеку». «Я могу рассчитать тебя по карточке», — отозвалась Ольга. «Правда?» — удивилась девушка. То, что она видела в таинственной комнате с зельями и наличие современного платежного терминала для считывания карты, удивляло. «Я же сказала, что мы живем в одном мире», — подмигнула ведьма весело. «А меня зовут Мира», — зачем-то сказала девушка и тут же себя обругала. Она не хотела говорить этой женщине свое имя, но все-таки сказала его. «Редкое имя. Красивое. Кстати», — сказала Ольга, возвращая карту и чек. Бутылочка в симпатичном пакетике с синими мишками уже была в руках девушки. «Я хотела спросить тебя, как ты развиваешь дар? Ты же в курсе, что он у тебя есть? Не думаю, что Виктория скрыла это от тебя». Мира медленно кивнула. Разговор ей не нравился, и в голове была одна мысль: быстрее бы уйти отсюда. «Я чувствую, что есть, и что ты ищешь знания. Я могу помочь тебе с этим». Голос ведьмы, и без того бархатный и низкий, заструился как шелк. «Мы должны помогать друг другу, иначе никак. Приходи ко мне в следующий четверг». «У меня нет денег», — сказала девушка. Мире казалось, что кто-то погладил ее по волосам, и она вздрогнула. «Деньги ни при чем», — поморщилась Ольга. «Знания за них не купишь. Приходи, если тебе интересно. Я делюсь знаниями не за деньги». На этом Ольга замолчала. Тихо, ласково зазвенела музыка ветров, кто-то вошел в магазин. Мира оглянулась и увидела темноволосую хорошенькую девушку в расстегнутом алом пиджаке и коротком белом платье. Она не узнала Миру, зато Мира ее узнала. Это была новенькая студентка, на которую запал Ярослав Зарецкий. Полина, кажется. Неужели она связана с магией? В отличие от Миры, Полина чувствовала себя в этом странном месте комфортно и, казалось, совсем ничего не боялась. «Здравствуй», — бросила она Ольге холодным голосом. «Карл велел мне забрать заказ». «Все готово», — кивнула ведьма. «Я пойду», — сказала Мира и, быстро попрощавшись, спешно направилась к выходу. «Не забудь про сегодняшний день», — сказала ей в спину Ольга. «Будет очень эффективно». «Хорошо, спасибо». Последнее, что видела Мира, ведьма и Полина скрываются в комнате за занавесками. Не в той, в которой она была, а в соседней. «Девочка», — услышала вдруг снова Мира, и пулей вылетела из центра эзотерической литературы. Призрак с черными руками был в разы страшнее того, из-за которого она попала в аварию. Дарена в нетерпении ждала ее, сидя на лавке на противоположной стороне дороги, рядом с высоким хорошеньким блондином с ноутбуком на коленях. Время от времени Дарена развлекалась тем, что дула ему в ухо и гладила по волосам, а то и вовсе начинала щипать за щеки. Блондин не мог понять, что происходит, но, по всей видимости, чувствовал беспокойство. Он то и дело отрывался от экрана ноутбука и оглядывался по сторонам. Дарену это веселило. Когда бледная и испуганная Мира поравнялась с подругой, та фривольно положила руку на плечо блондину, как на свою собственность. Парень то и дело касался плеча, не понимая, почему чувствует холод и непонятную тяжесть. Увидев Миру, Дарена тотчас убрала руку и крикнула возмущенно: «Ну чего так долго? Заснула ты у этой ведьмы там, что ли?» «Пойдем», — мотнула головой Мира. «Куда?» — блондин поднял на нее удивленный взгляд. Девушка смутилась. До легкого румянца на щеках. Вечно из-за Дарены попадала в подобные ситуации и выглядела в глазах других едва ли не сумасшедшей. «Это я не вам, извините», — остановившись, тихо сказала Мира. «А, понятно», — сказал парень растерянно. Дарена бестактно захохотала, она взвелась в воздух. «Ну как, получилось? Купила? Показывай! Я сейчас умру от любопытства!» «А, я уже! Блин!» «Пойдем отсюда», — вновь тихо сказала Мира, доставая телефон и прижимая его к уху. Блондин вновь весьма выразительно посмотрел на девушку. Она перепутала стороны и разговаривала с задней панелью. «Пойдем», — пожала плечами Дорена, понимая, что что-то произошло. Она напоследок потрепала молодого человека по волосам и звонко чмокнула в щеку, заставив его вздрогнуть. Да так, что ноутбук едва не полетел с колен. «Какой красавчик, а?» — вещала Дорена, летя рядом с устремившейся вперед Мирой. «Такая лапочка, я бы его затискала! Так ты купила?» Мира молча потрясла пакетом с медвежатами. «Эй, подруга, что с тобой? Что за вид, как у вареной сосиски?» «Она тебя обидела?» — вдруг догадалась девочка-призрак. «Нет». «А что тогда случилось?» «Уйдем и расскажу». «Жалко, что я не смогла с тобой туда попасть», — посетовала Дорена. «И так пыталась, и так, все без толку. Дурацкий магический артефакт. Понаставят, честному духу не проникнуть». «Артефакт нужен не для того, чтобы духи могли проникнуть в это место», — слабым голосом сказала Мира, по привычке держа телефон у уха, чтобы люди думали, что она разговаривает по нему. «А чтобы они не могли выбраться наружу». «Что?» — не сразу поняла Дорена. «Давай уйдем отсюда подальше. Или уедем». Взгляд Мира остановился на остановке неподалеку, и девушка поспешила к остановившемуся автобусу, на счастье, почти пустому. Сев на заднее сиденье у окна, Мира выдохнула. «Рассказывай», — велела Дорена, примостившись рядом. «Что произошло? Почему ты...» «Не хочу находиться рядом с этим существом». Мира вспомнила черные руки, с которых капала густая черная жидкость. Ее передернуло. «С ведьмой?» — деловито уточнила Дорена. «Ой, ведьмы все такие. Я бы ввела за правило плевать им вслед, когда они мимо идут». «С тем, кого она держит», — шепнула Мира. «А кого она держит? Ручных кикимор? Лесных упырей? Кстати, мой Дибук куда-то затерялся, не видела?» «Она держит там страшного призрака. В кандалах». Тихо, почти неслышно проронила Мира, глядя на мелькавшие мимо нее здания, деревья и людей. Куда ехал автобус, она не знала, но скорость и равномерный гул успокаивали. «Чего?» — протянула Дорена. Мира, как могла, объяснила подруге, что она видела в месте под названием «Центр эзотерической литературы». Та призадумалась и пообещала разобраться. Мира не могла сказать точно, возможно, ей показалось, но Дорена забеспокоилась. Услышанное ей не понравилось. Они доехали до конечной остановки, находящейся почти у самого леса, обступившего город с северо-западной стороны. Среди высоких сосен и берез затерялось несколько жилых комплексов, основным достоинством которых был чудесный вид и хороший воздух. Тут же неподалеку таилось небольшое озеро. Летом на его берегу собирались любители позагорать, а зимой тут катались на коньках. Мира тоже каталась. Когда-то давно приходила сюда с бабушкой. И воспоминания о той зиме много лет назад до сих пор хранились в особом уголке ее сердца. Мира прошла по мощенной витой дороге, наслаждаясь сладковатым хвойным воздухом. Тут, среди солнца и деревьев, страх перед неизведанным отступал.